Взводный унтер, будучи пьяным, нанес оскорбление действием, то есть избил до полусмерти подчиненного. Назову его Семеновым. Свидетелями были трое нижних чинов. Потерпевший, он лежал в лазарете, подал жалобу. Доктор Педашенко приложил медицинское заключение. Началось дознание. Унтер, само собой, отпирался. Свидетели показывали в пользу начальника, дескать, пьян не был, Семенова не бил. Оскорбитель действием посетил Семенова, принес натуральные пряники и фигуральный кнут. Мол, будешь стоять на своем, сживу сосвету. Бедняга, поразмыслив, отказался от жалобы. Возвел, мол, напраслину, я де подрался с товарищем. Ну и получил на орехи. Дознание положили под сукно, а Семенову за напраслину положили отсидеть под арестом после выписки из лазарета. Вроде бы и аминь. И вдруг свидетели все как один взяли свои показания назад. Отказываясь от прежних показаний, они подлежали суду за лжесвидетельство и хорошо об этом знали, и все же решили открыть правду. Почему? Что их к тому принудило? Сухое черноусое лицо летучего ящера потеплело. «Да», — сказал капитан, — «почему же отказались?» «А потому, господа, я их спрашивал». Они ответили, «такая тоска взяла, такая совесть стала мучить, не было сил терпеть, вы понимаете?» И ведь сознавали, что судить будут за лжесвидетельство, на дознание будут преданы военно-окружному суду. Но тоска, совесть, сил не стало. Боже мой, надо было видеть Глеба Ивановича. Я тотчас поверил Борису Наумовичу Синани. Помню, еще в начале моей колмовской практики он говорил, будто в иные минуты исходят от Глеба Ивановича светлые, явственно ощутимые токи. Б.Н. долго не понимал, от чего так происходит. Потом выяснил, он вообще-то куда лучше, чем я умел выспрашивать. Я-то почти всегда оставался на позиции слушающего. Да, выяснил. Оказалось, Глеба Ивановича от времени до времени посещает мечта такая, видение такое, а при огромной напряженности его воображения как бы реальное сиюминутное действие. Убитые, умерщвленные, даже и на куски рассеченные воскресают, и чудо этого воскресения в силе раскаяния убийц, стыда и раскаяния за убийство, за умерщвление. Вот эту силу покаяния он и ставил выше всех таинств мироздания. Да, я поверил Борису Наумовичу, ибо сам в муравьях почувствовал этот ток, и, кажется, капитан Дьяков тоже, он как-то удивленно улыбнулся. Не воспроизводя дословно сказанное тогда Глебом Ивановичем, передам смысл. «Солдаты, — говорил он, — беря об руку еще час назад ненавистного человека, солдаты, капитан, явили и совесть, и щепетильность чести. А ведь они же вчерашние пахотники, у которых как раз в деле отправления правосудия, помилуй Бог, волосной суд. Все, даже истцы, испытывают мрак бессмыслицы, кривды, сивухи, сознавая, что каждого из них можно довести до злодейства, жестокости, потому что по нынешнему времени только и проживешь неправдой. Необходимо отметить мысль для Глеба Ивановича важную, постоянную, наиболее гнетуще тревожную в его психическом фонде. Мысль эта была о многосложном нравственном расстройстве народной массы, сулящем в будущем, как он говорил, самые неожиданные комбинации. Однако какие именно, не предрекал. Это точно, иначе я бы, конечно, твердо удержал в памяти. А вот о солдатах ваших, капитан, продолжал Глеб Иванович все тем же взволнованным голосом. О таких людях надобно возвещать городу и миру, в пример ставить, поощрять. А их и поощрят, угрюмо заметил Дьяков. Глеб Иванович взглянул на него умоляюще, вопросительно. «Арестантскими ротами годика на три», жестко объявил Дьяков. Но было почему-то внятно, что жестокость его не служебная, не воинская, не уставная, да и не к солдатам относится, а к самому себе, батальонному командиру, у которого нет права на сантименты.